Мне пора, Рос. Ладно, иди. Когда он ушел, я допил свой кофе и взял телефонный справочник, из которого следовало, что у Крюгера есть дом на 78-й Восточной улице. Иметь дом в этом районе значило, что у Крюгера большие деньги. «Помнишь, Пеппи?» — спросил я у бармена Вилли. «Конечно. Ну, я слышал, он купается в деньгах. Но помяни мое слово, для него это плохо кончится. Будем надеяться. Ну, пока, Вилли. Счастливо, мистер Миллан. Всегда рад вас видеть. Келли хотел увидеться с Пеппи Крюгером. Это уже интересно. Может, Шанве и девушка надули Келли, а тот мог когда-то работать у Крюгера, а теперь обратиться к нему за помощью? В последний раз я видел Пеппи 2 года назад, когда его обвиняли в убийстве. Впрочем, в убийстве его обвиняли 4 раза, и все 4 раза его признали невиновным. А теперь он, конечно, мог позволить себе нанимать людей для убийств. Пеппи с детства не отличался высоким ростом и так и остался коротышкой. К тому же еще в юношеские годы он переболел какой-то кожной болезнью и в результате совершенно облысел. Так что же хотел от него Келли? Это можно было выяснить только у самого Пеппи. Если я приду к нему с какой-нибудь правдоподобной историей, то, может, что-то и узнаю. Не то чтобы мне улыбалось встречаться с Крюгером, но если человек имеет дом в таком районе, то вряд ли он перережет мне горло, а может, как раз наоборот. Я остановил такси и дал адрес Пеппи. Таксист, разумеется, отлично знал этот адрес. «Он что, твой друг?» — спросил он. «У него и спросишь, он тебе ответит». «Ишь ты, умник какой!» — пробурчал таксист и, помолчав, добавил. «Крюгер крепко зажал тут всех. Пора бы остановить его, иначе всех сожрет». «Пошли со мной, попробуем», — предложил я. «Это все равно, что я дал бы за трещину Джо Луису. Тогда отвези меня к Крюгеру и помалкивай». Таксист неопределенно хмыкнул, и остаток пути мы не разговаривали. У дома Крюгера он остановился и, едва я рассчитался с ним, поспешно укатил. Дом Пеппи был шикарен. Такого не постыдился бы любой могущественный магнат. Я поднялся по широким каменным ступеням и позвонил. Массивную дубовую дверь открыл седой дворецкий. «Входите, сэр», — пригласил он, даже не спросив, что, собственно, мне нужно. Я последовал за ним в огромный холл, вся обстановка которого свидетельствовала, что Пеппи не просто богат, а прямо купается в деньгах. Дворецкий вопросительно смотрел на меня. Он был крупным мужчиной с блекло-голубыми глазами. «Кого вы хотите видеть, сэр?» «Я хотел бы встретиться с мистером Крюгером». «С мистером Крюгером?» Он изумленно поднял брови, ну, словно я просился на прием к президенту. «Совершенно верно». Я вложил в улыбку все свое обаяние. «Прошу прощения, сэр». «С достоинством», — ответил он. «Но мистер Крюгер никого не принимает без предварительной договоренности». «Может, вы обратитесь к секретарю? Послушайте, у меня, разумеется, нет предварительной договоренности. Но я хочу видеть Крюгера. Передайте ему, что Росс Миллан из Нью-Йорк, репортер, хочет видеть его по важному делу». Дворецкий секунду колебался, потом кивнул и проследовал по лестнице наверх. Я остался ждать внизу. К моему удивлению, вместо дворецкого ко мне спустилась темноволосая хрупкая девушка, прямые брови, огромные ярко-синие глаза. Но все это великолепие перечеркивал тонкогубый жесткий рот. Он выдавал ее с головой, и легко было представить сидящей в полутемной комнате и с удовольствием выдергивающей лапки паукам. При всем этом и впереди, и сзади она была плоская, как гладильная доска. Я секретарь мистера Крюгера.